Я же нашел в одном из ящиков подставку под колбы с вирусами. Черные обитая чем-то, на ощупь мне, нежити, трудно сказать чем именно. Коробка, в которой было два деления и лишь в одно вставлена колба с чем-то синим, подозрительно напоминающим цель наших поисков. Не может быть. Слушай, Ямато, а нам с тобой сколько надо доз Г-вируса? Стараясь не выдать своего волнения, поинтересовался я. Чем больше, тем лучше. Но если брать по минимум, три. Одна тебе, вторая мне на использование и стабилизацию формы, и последняя для шантажа и мести корпорации. Хмыкнула вчитывающаяся в какие-то бумаги эрудитка. Плохо, не доверять ей, у меня смысла нет. Значит, половинной дозы не хватит. А как было бы замечательно, будь обе дозы на месте. Кстати, интересно, это та самая, которую отыщет жена Биркина. Или как раз второе и не хватает по этой причине. Надеюсь на второе. Хотя, с чего я вообще взял, что это не бракованная сыворотка? Нашла, радостно произнесла Ямато, держащая в руках серебряный чемодан. Понятно, кто о чем, а ученые об лаборатории. Отлично, тогда не проверишь вот это, вынув ампулу. Подаю удивленной эрудитке. Да ну, так просто, вырывается у понявшей все правильно девушки. И она, выхватив у меня ампулу, тут же защелкала своим чемоданом, начиная анализ. Просто, тебе напомнить, какой путь мы проделали, даже я чуть не помер несколько раз, а ты и вовсе умерла, как бы так, если это просто, то что тогда сложно, возмутился я, горя праведным гневом. Нет, я имею в виду конкретно поход по лаборатории. Я думала, что нам до самого низа придется спускаться, поминутно вступая в сражение, а не получить нужную нам сыворотку уже в четвертом помещении. Отмахнулась моя напарница. Это да, но не тебе ли не знать, что в жизни редко соблюдаются подобные шаблоны. Да и не факт, что это именно она, может очередной брак. К тому же, нам надо несколько больше образцов. В идеале, все, ответил я. Один пункт можешь вычеркивать, это действительно вирус Г. Произнесла эрудитка, вытаскивая колбу из отсека анализатора. Что будем делать? Поинтересовалась она. Вкалывай давай, а потом двинем дальше, искать средства для шантажа. Фыркнул я, стараясь быть как можно естественней. А ты, удивилась эрудитка, ты за кого меня принимаешь? Себе я точно не позволю загнуться от саморазрушения организма. Пренебрежительно произношу, и показываю коробку с двумя делениями. Пусть остальное додумает сама. Все же в словах фальшь многие наемники чувствовать умеют. Даже анализов не дождался. А если бы это было что-то не то, покачав головой, произнесла Ямато, то даже так, это все равно бы меня усилило. А теперь на выход. Больше тут ничего интересного похоже нет. Так что я пойду первый, произнес я, пока эрудитка засучивала рукав. А в эмоциях раздрай. С одной стороны, поступил как джентльмен, мать его. Доказал себе, что вполне человечен и способен на поступки такого рода. Споров в команде опять же избежал, а то верность верностью, но не слетит ли импринтинг после моих единоличных действий, когда уже проанализированная и подтвержденная вакцина, являющаяся нашим единственным спасением из нынешнего положения, будет на глазах эрудитки мной оприходована. Как бы мне после такого не пришлось избавляться от собственной напарницы, а с другой, ну и что, мать его теперь делать, носиться по городу в поисках Хинка, который даже сильнее Вектора, а я и тому чуть не продул, или лазать тут в поисках Аннет Биркин с ее порцией, которой теперь может и не быть. О, знаю, надо сразиться с самим Биркиным и испить его кровушки. Это сарказм, если кто не понял. Стой, окрик от закончившей вводить себе вирус Ямато. Да подожду я тебя снаружи, не беспокойся. Открываю дверь и выхожу в коридор. Получаю пудовым кулаком размером превосходящим мою голову по верхней части тела и влетаю в помещение. Кажется, я знаю, на ком я сейчас сорву раздражение. Интерлюдия. Ямато. Этот идиот настолько замечтался после удачного получения препарата, что вышел наружу, забыв о поджидающем там на сбор Т-103. Ну точно идиот. Если бы не эта дурацкая тяга, появившаяся после моего заражения, я бы давно его пристукнула, настолько он порой беспечен. Ты что творишь, самоубийца несчастный? Вставая и закрывая свою переносную лабораторию, радость моя, произнесла я, но Каин меня уже не слушал. ТЦ, частое состояние для него. Ну я сейчас кому-то морду раскрашу, заодно и эффект от сыворотки оценю. Вторую часть он добавил, покосившись на меня. Это что ли для того, чтобы я не переживала или как? Сложно читать эмоции по лицу и движениям трупа, ведь тут из-за смерти меняются почти все, даже моторика нечеловеческая. Не успела я на это что-то ответить, как выхвативший один из своих ножей Каин уже исчез за дверью. Вот это скорость. Интересно, моя также возрастет теперь, и еще, где он их прячет? Это я сейчас про ножи. У него их с собой не меньше, чем у меня огнестрела, а на виду от силы десяток. Как так? Спустя полминуты возни, долго он, мой напарник, наконец явился обратно в помещение, и вид у него был потрепанный, но довольный. Ты его убил? С интересом спрашиваю я. Образцы тирана мне изучать еще не доводилось. В ответ с той стороны последовал сильный удар по мгновение назад закрытой двери. Не поняла, я разве говорил, что буду его убивать? Я сказал, что ему морду раскрашу, я ее раскрасил. Про убийство я и не заикался, развел руками в стороны Каин. Тьфу, шут, а если серьезно, то у нас с ним патовая ситуация. Если я его сейчас и смогу убить, то только получив очень серьезные повреждения, а то и вовсе изобразив смертника. Видимо, вирус Г не сразу параметры увеличивает. Повторил свой жест этот горе-мутант. Конечно, не сразу. Думать надо было, прежде чем соваться в бой. Нет, я понимаю, что у мертвецов мозги не работают, но пока ты еще относительно свежий, хоть немного шевели черепной коробкой. Вывалила на него свое раздражение я. Да-да, а теперь, не проследовать ли нам дальше, прекрасная леди, и не подлизывайся. Одернула его я. Спустя какое-то время мы, уже оставив позади тирана, с очень живописным шрамом, пересекающим всю левую половину лица, прямо глаза не нарадуются, спустились ниже, оказавшись в просторном ангаре, верх которого видели из коридора с пуленепробиваемым стеклом. Пара перевернутых столов, две обесточенные камеры в разных углах, множество и не думающих вставать трупов, парочка зомби, на нас не реагирующих, и куча неопознаваемых частей чего-то, ранее бывшего здесь. Возможно, те же столы или диваны для отдыха, судя по воспоминаниям Вектора, где-то тут и такие были, сейчас уже не понять, сломаны они были капитально. Картину разрухи довершал лежащий в центре мертвый Хантер. Биркин тут был, что ли? Красота! Скептически произнесла эрудитка. Твоя правда, ответил я, а дальше без лишних разговоров мы сразу отправились к левой стене, в центре которой был переход в следующее помещение. Ворота, конечно, большие, но не столь капитальные, как предыдущие. К тому же, вход был любезно выломан, что не могло не радовать. Не тратя лишнее время на взлом, мы отправились дальше. Прямо или направо? Снова у меня спросила эрудитка. Хех, хорошая политика. Если влезем куда-то не туда, так виноват я буду. Это ты нас сюда завел, из-за тебя и влипли, как-то так. Если я правильно помню, направо рубка охраны. В ней можно и камеры слежения просмотреть, и полезные материалы достать, за которые Эмбрилу по головке не погладит. Вдруг одних записей, что мы прихватили из лаборатории, будет мало. Более того, часть камеры сейчас может работать, там мы посмотрим, что тут сейчас творится. Проинформировал я. Значит, направо. В тон мне ответила Ямато. Да. И дальше молча и продолжили путь по очередному туннелю. Да чего же здесь однообразно. У меня так клаустрофобия скоро начнется. Хех. Представляю, как себя почувствуют выжившие, сюда попавшие, на них ведь еще абсолютно все мертвецы реагируют, и обстановка давить сильнее будет. Плюс у меня твердая уверенность в своих силах. Шутка ли, двух хантеров одолеть голыми руками, еще и с тираном разборки в ничью свести. За этими размышлениями, я как-то незаметно дошел до рубки, и если бы не напарница, неожиданно взявшая на изготовку винтовку, то даже не знаю, чем бы эта задумчивость для меня вышла. Или знаю, но предпочитаю об этом не думать. Выломанная дверь рубки, буквально исполосованная когтями, ясно намекала на того, кто тут как минимум побывал. Вру, судя по возне внутри, так здесь и остался. Либо ликер, что особых проблем не вызовет, разве что их там будет столько же, сколько при нашей последней встрече, либо хантер. В тесном помещении. Это плохо. Показав жестами эрудитке, что я захожу, она прикрывается спины, направился ко входу в рубку, перехватив кинжал в левой руке и выпустив когти на правой. Кинжалом, к сожалению, в схватке с охотниками доверия нет, ломаются только так. Ускоряюсь и влетаю в помещение. Отмечаю странный цвет хантера, да, это был именно он, доедающего какого-то охранника, и вложив нож в чехол, начинаю атаку пустующей рукой. Первое удивление меня постигло именно в этот момент, когда из-под хантера в буквальном смысле искры посыпались. Что за бред? Его серебристая чешуя явно была гораздо крепче таковой у его сородичей. Как я понимаю, это и есть шедевр, полученный в этой лаборатории. Отскакиваю от монстра, и, пригнувшись, уворачиваясь от всей еще несущегося в меня удара, сближаюсь и пытаюсь проломить чешую на животе. Но куда там? Этот зараза весь был покрыт однородной чешуей. Чертовы вивисекторы убрали слабость этого вида. Это, конечно, круто, но конкретно в моем положении мне не до восхищения их действиями. Надо мной, наконец, проносится лапа этого монстра, и одновременно в него влетает приличный такой поток пуль. Эрудитка с двух рук, по всей видимости, стреляет. А что, отдача для нее теперь, если и есть, то мизерная, а отбить себе что-то или получить синяк нежити невозможно. Точнее, возможно, но на действие никак не повлияет, боли мы не чувствуем, а регенерация все сама устранит. Спустя мгновение мне пришлось уворачиваться еще и от рикошета. Пули эту шкуру не брали. А если помножить силу скоростью, рывок в противоположный угол комнаты, едва коснувшись стены, отталкиваюсь от нее и устремляюсь обратно, вбивая в грудь монстра обе свои руки, и подставляясь под удар, прижимаюсь еще ближе к монстру, пытаясь таким образом и подтолкнуть его спиной вперед, увернуться от удара и продавить начавшую поддаваться чешую. Одним из когтей по касательной эта тварь меня все же задевает, да так и застревает где-то в правом предплечье. А вот сцепление с полом его подвело. Нас обоих уносит в сторону моего движения, и мы врезаемся в стену. При соприкосновении со стеной слышится странный щелчок, и она отодвигается внутрь, а мы продолжаем свое движение. Чертов мир обители зла с его тайниками и скрытыми помещениями. Как же я это ненавидел в первых играх серии. Сейчас и вовсе проклинаю в голос. Новый щелчок, и что-то подбрасывает нас вверх. Причем сильно подбрасывает. В полете не забываю врезать этой рептилии, банально, чтобы выпустить скопившееся раздражение. Вылетаем мы уже, снаружи из какого-то люка. Мне пришлось чуть ли не обняться с Хантером, чтобы там пролезть, почти вплотную стоящему к зданию. Не успеваем мы из него полностью вылететь, как нас припечатывает к стенке легковушка. Что за? Слышится мужской голос. А я уже решил, что машина часть какой-то изощренной ловушки. Леон, сзади. А теперь женский голос. С трудом поворачиваю голову в ту сторону и вижу в щели от смявшегося капота выскочивших с разных сторон от машины девушку и парня. И чего это с ними? Нас они пришпилили по всем правилам обезвреживания монстров, так что давать деру как-то глупо. Мои мысли прервал гудок грузовика, несущегося прямо на легковушку. Господи, за что? Прижимаюсь к Хантеру еще тесней, в буквальном смысле делая его импровизированным живым щитом, и упираю дополнительно согнутые в локтях руки в его торс. Лучше пусть мне руки переломает, чем размажет. Сильный удар, вызвавший дезориентацию даже у меня, скрежет чего-то стального. Взрыв, почти в эпицентре которого мы оказались. Прикрываюсь заживо прожаривающейся тушкой Хантера. Хруст теперь моих рук, что прямо на моих глазах ломаются и теряют былую форму, все больше становясь похожими на фарш, какое из меня может получиться. Отчаянно дрыгаю ногами, стараясь провалиться обратно. Ничего не выходит, зажало прям хоть низ вовсе отрывай. Раз не выходит вниз, попробуем вверх. Извернувшись, отталкиваюсь тем, что у меня выше локтя, фактически костями, поскольку остальное уже не лучше, чем молотый кофе. Не знаю как напиток, но молотый, это точно. Плюс к этому, обхватив Хантера ногами, пытаюсь протолкнуть свою тушу наверх, отталкиваясь от монстра. И на очередном дергании у меня вышло, да еще как, сразу в воздух выбросило, за пределы взрыва, а взрывная волна еще и добавила, немного смещая меня назад. Пару раз кувыркнувшись в воздухе, падаю уже на краю крыши того здания, под которым и находился люк. Фух, я живой. Свешиваюсь вниз, наблюдая смятую машину с Хантером где-то там, и пылающий грузовик, а с двух сторон от него, Леон Кеннеди и Клэр Ридфилд. Круто, вот только это что выходит, мы с эрудиткой половину третьей части проползали. Пояснение автора. Первая половина игры Ренемезис разворачивается до прибытия парочки, что наблюдает внизу ГГ. Вторая уже после их отбытия из города. Причина – заражение Джилл Валентин, героини третьей части, Немезисом, и ее отключка на энное количество времени. Забавно, но надо возвращаться к напарнице. Легко сказать, да сделать, к сожалению, нет. Первым делом ищем пищу, за счет которой восстановимся, а потом уже расчищаем завал и прыгаем ползем обратно. Тогда на повестке дня первый вопрос: жрать или не жрать главных героев целой серии «Обители зла»? та еще задачка, но не считая скопления зомби вокруг, они самый предпочтительный вариант пищи. 15 глава, интерлюдия, где-то под Раккун-Сити. Каин, ты идиот, раздался громоподобный голос из помещения лабораторного комплекса, где над своим чемоданчиком склонилась Ямато, анализируя образцы крови, в том числе и два последних, с серебряного Хантера и своего прародителя. Понять, что кое-кто ее обманул, девушке ничего не стоило, по образцам, оставшимся после боя двух монстров. И сейчас одна наемница-ученая была очень зла, в голове просчитывая варианты, как можно достать еще один образец вируса Г, который для двух созданий был подобен сыворотке от страшной болезни, ведь что может быть страшнее смерти, окончательной и бесповоротной, даже если это лишь смерть разума и сознания, нет, особенно если это подобная гибель личности. Легко сказать, закусить выжившими, но не просто выполнить, особенно когда у тебя руки похожи на мешок с го, я хотел сказать с картошкой, почему, так переломала мне их на совесть, вообще нет целой кости и они болтаются лишним грузом. Поспеть в таком состоянии за шустрыми живчиками было нереально, особенно за Леоном, который скрылся между домов в мгновение ока. Клэр же решила немного пострелять. Что сказать, не уровень кого-то из группы Амбриллы, но очень неплохо, 6 выстрелов, 5 мертвых зомби, только один раз мертвец не был с первого раза убит выстрелом. Либо рука дрогнула, либо девушка проверяла, можно ли их убить еще как-то кроме попадания им в голову. Стоило девушке скрыться в магазине, как на устроенное ей звуковое сопровождение из подворотины соседних улиц сползлись толпы обычных зомби. Сойдет, стекаю, иначе не скажешь, когда можно спускаться только с помощью ног, одна из которых, судя по плохим откликам, неудачно была отбита во время предыдущих кульбитов. Так что от подоконника к подоконнику перемещалось тихо матерящееся нечто, под конец пути шлепнувшись на гармошку, бывшую некогда полицейской машиной Леона, стоя на одной ноге, второй вспарываю капот, из которого виднелось что-то серебристое. Как я и думал, под стальной оболочкой обнаружился этот сверххантер, даже теперь отделавшийся лишь царапинами. Нет, он не выжил, на что явно намекал аппетитный запах слегка подгоревшего мяса, а еще дымок изо рта, носовой полости и спекшиеся глаза. Осталось лишь вскрыть готовые консервы, и можно наслаждаться вкусным мясом, заранее готовым. Эх, искренне надеюсь, что эти его изменения от недоделанной версии Г-вируса передадутся и мне после поедания этого земноводного. Расковыряв окончательно ногами перед машины, причем весь перед, даже передние дверцы машины отколупал, ими помогая выдергивать жареную тушу из люка, который расплавился вокруг осиной талии монстра. Вытащив наконец свой будущий ужин, неожиданно понял, что вскрыть его ногами у меня не выйдет. Эх, придется ускорить регенерацию конечностей. Нахожу взглядом ближайшего зомби, рывок налево, и преодолев за одно мгновение 5 с лишним метров, широко раскрыв челюсть, перекусываю шею ни в чем не повинного зомби. Припадаю к разрыву, и начинаю выпивать пусть и несколько спертую, но все равно живительную влагу. Тут же становится слышен хруст в руках, и левой ноге, действительно повреждена была. Поразительно, насколько ускоряется регенерация при поглощении даже такой крови. Заодно и прояснилось сознание. Все же, сам не заметил, как жажда начала давить. Надо же, съесть кого-то из тех двоих. Ага, а как потом мне события определять? Сейчас и вовсе придется сесть на хвост. Иного способа отхватить себе спасительный Г-вирус я не вижу. А так, у дочери Биркина он есть. Насчет жены я уже не уверен. Также можно подгадать момент, если следовать за Клэр и встретить Г-паразита, только надо будет опередить в этом саму Редфилд, но не налететь на Биркина, свои шансы в битве с этим монстром я оцениваю как очень низкие, скорее всего я быстрее него, но он почти неуязвим, я же вполне убиваем, причем при некотором везении, даже людьми вооруженными, но все же людьми. С такими мыслями я вернулся к трупу Хантера, и как мне его прокусить, придумал. Пациент, откройте ротик, и... приступим к работе дантиста. Нет, дантиста будет мало, вот сравнение с Самсоном, разрывающим пасть льву, будет в самый раз. Увеличив размер пасти Хантеру, наконец приступил к насыщению и правда, оказавшимся жареным мясом. В итоге, выел его за рекордное время, ведь бы я под ускорением, дабы управиться побыстрее и не сильно отстать от Клэр, чью фигуру я все еще видел своим странным зрением, которому и стены были не помехой. Что бы я без этой подсветки делал? Поднимался я уже сытый как удав, оставив после себя только серебряную оболочку от Хантера, та даже изнутри не прокусывалась. «Фух, хорошо, теперь можно и пройтись за милой дамой», — хмыкнул я. «Угу, милая дама, еще бы не смотреть на нее с гастрономическим интересом». Снова соскальзываю в ускорение, отмечая краем сознания, что все больше времени провожу именно в этом состоянии, и оно мне дается все легче, а предел нахождения словно исчез, ведь не может эта скорость ничего от пользователя не требовать. С другой стороны, а как я это замечу, буду плохо себя чувствовать, это даже не смешно, я и боль-то ощутить не способен, а тут плохо чувствовать. Влетев в магазин, куда зашла Клэр, обнаружил приоткрытую дверь с левой стороны и доедаемого толстяка, являющегося, по всей видимости, хозяином магазина. Прохожу мимо нереагирующих на меня зараженных, прихватывая куртку хозяина магазина. Учитывая его габариты, меня она скроет полностью, а то форма Вектора все больше приказывает долго жить, грубо говоря, один низ и остался. Маска так еще после Немезиды пропала в неизвестном направлении. Эх, а жаль, мою скорость одежды держит с завидным упорством, делать в Амбриле умеют. «Мда», — сказал один из проектов данной корпорации. Выхожу дальше и после небольшого блуждания в узких улочках и двориках, банально пройдя по следу из нашедших окончательную смерть зараженных, вышел на широкую улицу, как раз в момент, когда щелкнули закрытые ворота, в которые тут же начали с моей стороны ломиться зомби. Как хорошо, что интеллектуально я выше показываемого ими уровня, и надо скорее добыть вирус Г, чтобы так дальше и оставалось, и я не превратился в тупого монстра. Быстро сократив расстояние до полицейского участка, срисовав своим специфическим зрением, там 5 живых и 1 затухающую фигуры выживших, перепрыгиваю через каменное ограждение. Так, с этой стороны, видимо, зашла Клэр. С противоположной, Леон. Вон та маленькая аура на втором этаже, Шерри Биркин. Расплывчатая, шеф полиции, из-за тучности его фигуры он у меня и кажется размытым. На первом этаже, со стороны входа Клэр, но чуть дальше и левее, скорее всего другое помещение, та самая затухающая аура. Наверное, какой-то коп умирает. Это меня слабо интересует. Меня интересует, что это за еще одна фигура рядом с главой полиции. Вспоминай, Каин, кто там был по канону. Выходит, что никого, что я упускаю. Ничего. Точно помню, что при появлении Клэр, там был только один собеседник, сам полицейский. Позже вроде именно он станет паразитом, получив заразу из первых рук. От Биркина, разумеется, которого вдруг потянуло плодиться. Спустя пару секунд стало еще интересней. На Клэр, достигшую умирающего полицейского, я уже не обращал внимания. Меня полностью захватила картина упавшей и начавшей постепенно выцветать подсветки у этой неучтенной мной фигуры. Все интереснее и интересней. А как начала пульсировать фигура шефа полиции? И я сильно сомневаюсь, что это он от страха. Приседаю, напрягая мышцы ног и резко оттолкнувшись, взлетаю в воздух, приземляясь уже на крыше здания. Прыжки, наши все. Быстро добравшись до места действия, понимаю, что дал маху, у кабинета шефа полиции не было окон. Черт, ну и что теперь? Возвращаться обратно и лезть своим ходом. С грустью подумал я и, развернувшись через правое плече, заметил площадку с дверью на чердак, по всей видимости. Но больше всего меня добил. О, горящий вертолет. Да, именно он, засевший наполовину в стене горящий вертолет. Скашиваю глаза на стоящую над ним, и прави меня водонапорную вышку, или как эти бочки называются. Стыдно признаться, но никогда этим раньше не интересовался. Потом перевожу задумчивый взгляд на свою правую руку, рефлекторно сжатую в кулак, снова на стенку этой бочки, оценивая толщину, опять на только зажившую руку. Решено. Подойдя к бочке, и убедившись, что встал точно со стороны вертолета, наношу рукой с выпущенными когтями мощный и очень быстрый удар, буквально разрывая чан с водой. Резко отпрыгиваю, освобождая место рухнувшему на пылающий остов техники потоку воды. Тогда я еще не знал, что через 40 минут на крыше появится Клэр, что уперто перла в своем рюкзаке, найденном по пути, а возможно конфискованному незадачливого хозяина магазина, вентиль от этой самой бочки, и с какими выражениями, непечатными, она его выкинет, поняв, что ее хомичность сыграла с ней злую шутку, как и один биовампир. И только обшарив вертолет, и убедившись, что ничего полезного для меня там нет, пачка патронов не в счет, а ножа у пилота не нашлось, пистолет я так в дело ни разу и не пустил, Я вспомнил, что это за пятая подсвеченная фигура, дочь мэра города, отданная на охранение начальнику полиции в начале инцидента. ТЦ, обратить бы ее в целях проверки, выйдет ли что путное из перерождения не столь волевой личности, как эрудитка, а обычного гражданского. Но, если я кинусь туда сейчас, то шеф Айронс, я вспомнил, как зовут начальника полицейского управления, не спустится в свое потайное помещение сделать из нее чучело, не встретит там мутировавшего Биркина и не станет сам паразитом Г. Да, вот вам эффект бабочки во всем великолепии. С другой стороны, даже в довольно плохой графике первых игр она прорисована была очень неплохо, да и шеф обзывал ее первой красавицей при разговоре с Клэр над телом девушки. Как минимум с эстетической точки зрения, проверять, выйдет ли что-то путное из нее, гораздо лучше и удобней, чем на каком-то замусоленном выжившем. А сейчас по городу если и найду кого, то только таких, либо специальные войска, но они мне совершенно не интересны, их переродить можно, это уже проверено, как и то, что из них получится. Мне же надо убедиться, был ли у меня первый блин комом, или об изменении гражданских стоит забыть. Ведь та же Клэр, по сути имеющая специфические навыки, но гражданское лицо, не обладающее той волей, что продемонстрировала эрудитка. И это можно сказать почти про всех выживших. Кто-то сейчас мог бы оспорить мои слова, или решить иначе, вспоминая похождения Редфилд-младшей, но я по себе отчетливо понял, что именно различные испытания и куют характер личности, стоит лишь вспомнить бегущего в самом начале, затравленного меня, не желающего пить крови и с трудом пойдя на сделку с совестью по поводу убийств разумных, и на этом фоне взять меня нынешнего, хладнокровно обдумывающего, кого и как обратить с большей пользой для себя. Вот и девушка пока не обладает качествами бойца, а ждать выковывания может быть слишком долго. Да и ее вроде как через пару месяцев после того, как она покинет сей уютный городок, ждут казематы на острове, где проходит переобучение наемники Амбрилы. С одной стороны, при ее спасении оттуда, она будет более лояльна, да и характер будет в нужной мне кондиции для безбоязненного обращения ее в себе подобного. С другой, в игре могли и вырезать, а в жизни всякое может произойти, пока она пробудет в тюрьме на том острове. В Раккун-Сити она опять же ни от чего не застрахована, и сохранений в реальной жизни нет. Поэтому хочется быть готовым к такому повороту событий. Да и что саму Клэр ждет дальше? Прошедшие ужасы этого города, а потом и тюрьмы, она вряд ли сможет ужиться с обычной жизнью простого человека. Психика человека такая штука, что меняется в условиях подобным нынешним легко, а вот возвращается в себя очень долго. Не удивлюсь, если после всего произошедшего она будет хвататься, скажем, за биту при каждом шорохе и спать в полглаза. Приходилось в больнице видеть подобные кадры, зовущиеся бывшими военными. Даже по взгляду и странному выражению вины в нем, можно таких узнать. Не все такие, но на многих отпечаток остается. И проходя воспоминания, доставшиеся мне от Вектора, я также видел подтверждение этому. А с девушками должно быть еще сложнее. Эта Ямато у меня ненормальная. В общем, лучше знать наверняка, что у меня из гражданских получаться будет, во избежание, так сказать. Это означает, что придется мне на хвост Клэр сесть, и в нужный момент, пока та уламывает Шерри не убегать от нее и быть под опекой их с Леоном, я пройдусь навстречу старых друзей, шефа Айрона и доктора Биркина, по тихой грусти не забыв украсть третью личность с их встречи. Заодно и узнаю, могу ли я обратить уже мертвого человека, ведь умирает девушка прямо сейчас. Это все я обдумывал, уже пролезая через дымящийся остов вертолета, благодаря богов, что не могу чувствовать боли от обожженных участков кожи, которыми мне приходилось касаться все еще горячей, судя по скорости получения ожогов, конструкции, что некогда летала. Оказавшись в коридоре столь экстравагантным способом, наткнулся на двух зомби-погорельцев, один из которых даже пережил буйство пламени. Хотя они и так мертвые, поэтому выражение «пережил» будет неверным. Плюнув на ненужные выкрутасы, все равно он на меня не отреагирует, пролез дальше и зашел в помещение прави красиво торчащего из стены носа вертолета. Осмотревшись, обнаружил массу действительно раритетных вещей, от картин эпохи Ренессанса до статуй греческих времен. Значит, одержимость шефа полиции различными произведениями искусства не преувеличена. Оценить все это я смог наметанным глазом, доставшимся мне от разбирающегося в этом Вектора. Такое ощущение, что учителя его готовили совершенно ко всему, даже непонятно, к как он затесался в отряд Дельта, а именно под этой буквой проходила волчья стая. Если ему прямая дорога в Альфа, правой рукой Ханка быть. Тряхнув головой, скорее по привычке, обрываю поток мыслей, явно ушедших не туда, и подхожу к противоположной стене. Вроде здесь должен храниться один из своеобразных ключей к этому зданию головоломки. В том, что в данном мире есть потайные ходы, пути эвакуации и прочее, я убедился на собственной шкуре, чуть этой шкуры не лишившись. Интересно, а смогу я, не собирая ничего, активировать механизм? К слову, там вроде несколько сценариев у героев было. Надеюсь, это будет первый сценарий. Подхожу к стоящим рядом с примыкающей к стене колонной, на которой выбит греческий воин, статуям, с углублениями для активаторов. Вот сейчас проверим, может ли сила превзойти разум, заодно оденем на себя шкуру вандала. Кулаки на изготовку и со всей силы заезжаю сначала по одному углублению, а следом, сделав шаг под ускорением вправо, повторяю процедуру и на другой. Щелчок механизма, явно не рассчитанного на такое обращение, а может как раз наоборот, готового к такому экстренному варианту открытия тайника, известил меня о том, что можно забирать золотой ключик, выскочивший из ниши под греческим воином. Стоило мне подойти к этому постаменту, как раздался новый щелчок, не понял. С громким хрустом, что-то внутри колонны активировалось, и спустя мгновение, за которое я успел отскочить, она была разрушена изнутри. Тиран, да сколько вас тут, ах да, поздравляю тебя, Каин, это второй сценарий. Присмотревшись к физиономии и обнаружив на ней живописный шрам во всю левую половину лица, я даже присвистнул. Сама судьба нас сводит. Ну, в этот раз я не ограничусь полосованием кое-чьей рожи. Ухмыляюсь я и культурно выхожу из помещения, закрыв двери, даже не прихватив ключик. Это теперь не моя головная боль. Клэр, Леон, я вам не завидую. Граарх. Послышался рев у меня за спиной и в дверь, доказав, что это слабая защита от взбешенного тирана, влетел кусок колонны. Соскальзываю в ускорение, и глыба из белого мрамора, или не из него, сразу замедляется. Рывок в правую сторону и рыбкой через мешающий нос вертолета. Приземляюсь уже у конца коридора, преодолев порядка 3 метров в прыжке, и сворачиваю налево. Других ответвлений у данного помещения нет. Хаем, идти направо, это выйти в то место, через которое зашла в здание Клэр, разве что на этаж выше, но он тут вроде сделан подобием балкона. Этим маневром можно будет избавиться от компании вылетевшего следом за мной тирана, расширившего проход, но тогда я подставлю Клэр под удар, и не факт, что она уже разжилась мощным оружием, которого тут может и не быть, значит идем направо. Это вроде обходной путь как раз к задней части вертолета, и соответственно, крыше. Интересно, выйдет ли у меня, если не скинуть вниз тирана, то хоть оставить его там? Рывок по коридору, под звук впечатавшегося в стену Т-103, что также использовал свой рывок. И левым плечом я чуть ли не высаживаю дверь в конце коридора, открывать ее у меня, банально нет времени. За спиной раздается новый треск, тиран точно способен ускоряться, но лишь по прямой и не контролируя ускорение. Снова прямо по очередному захламленному коридору, и вновь налево, в этот раз развилки нет. Вру, можно было прямо, но мне петли по участку делать как-то не хочется, а вот влетевший в закрытую дверь тиран, сделал дверь открытой и сильно раскрошенной. Пробежать по прямой мимо разбитых окон, с той стороны которых виднеются кучи воронья, да и в помещении один летает, и проверять, насколько я, по их мнению, аппетитен, мне не хочется. Перепрыгнуть заклеванного до состояния, после которого и в зомби уже не обратиться, полицейского, и повернуть направо, метнув стоящий у стены хлам в тирана. Того это не замедлило даже на мгновение, а вот ворон был убит обломком швабры. Чудом вписавшись в поворот, продолжаю движение, на ходу ловя одного из решивших влететь в помещение воронов, видимо, как и для собак, я считаюсь с их точки зрения едой. Если мне не изменяет память, то эти создания даже зомби ели, так что возможно я зря наговариваю на свою природу, и эти птицы рассматривают как пищу даже тирана. Конец коридора и поворот налево, вглубь здания, и преодолев расстояние в 2 метра, упираюсь в конец коридора. Слева стальная дверь, открывать долго, так что пинком выламываю ее и выскакиваю на крышу, по пути перекусив пойманным вороном. Вдруг что интересное извлеку с его мутацией, ну скажем, крылышку отращу. Тьфу-тьфу, конечно, но чего мне бояться, уже и так негру соответствую. Следом, глобально расширив проход, вынеся к чертям стену, За мной вываливается на крышу и тиран. Счастливо оставаться. Издевательски машу рукой, как и в начале сей эпопеи, напрягая ноги и прыжком уходя в сторону выхода из здания. Теперь можно и как белые люди войти и пройтись по следам Клэр. Вот только я совсем забыл, что и тиран способен на длинные, пусть и невысокие прыжки, и этого вполне достаточно, чтобы, как и мне, покинуть крышу, может и не столь высоко и красочно это сделав, как я. Поэтому при приземлении мне пришлось перекатом уходить вперед, выходя из зоны приземления как минимум 2-тонной туши. И с перекатом под ускорением я переборщил, телом высадив ту закрытую Клэр решетку, отделяющую улицу от территории полицейского участка, придавив ею обычных зомби, что все так же тупо стояли и тянули свои руки на ту сторону, даже после того, как девушка уже минут 10 вовсю исследовала здание. Оказавшись снаружи и отмечая грузный шаг тирана за спиной, я понял, что мне сильно не везет. С чего я так решил и почему именно сейчас, ведь минус 103 у меня на хвосте уже приличное, для ускоренного сознания, время висит. Ответ банален. СТРС. И громкие шаги из подворотни впереди и чуть левее меня. Как-то я уже забыл, что у одного монстра в программе идет уничтожение всех из этого отряда, а офис СТРС находится на втором этаже именно этого участка. Я ненавижу свою жизнь. Интересно, запрограммированный монстрик, я у тебя уже числюсь в приоритетных целях, как-то жалобно произнес я. А может двинуть правее, там сбоку за оградой здания я вроде пока прыгал, видел спуск в канализацию. Шерри, раздался шипящий голос и хлюпающие шаги с той стороны, о которой я подумал. Ахаха, я, труп, надо же, все в сборе. Мне даже интересно, как так вышло. Ладно, тиран и Биркин, они оба действительно были в здании и умудрились не встретиться согласно канону, но не Мизида-то откуда? Нет, по логике проверить, а то и уничтожить офис он просто обязан, следуя программе тотального экстерминатуса СТРС, но не припомню, чтобы он сюда заявлялся. Правда, из-за меня уже и так часть канона под откос пойдет. К примеру, встреча тирана и Биркина, хотя она могла остаться за кадром и в оригинале, и судя по выжившему Биркину, либо тиран его не тронул, либо бывший профессор очень опасен. Но Немезида, простите меня за такую подставу, все, кто сейчас находится в этом здании. Кажется, у меня началась банальная истерика. К таким встречам я точно не готов, особенно к трем сразу. Разве можно вообще быть готовым к такому повороту событий? Стоп, а что это за множество красных подсвеченных, а значит человеческих, фигур приближается с левой стороны из подворотни напротив той, откуда должен выйти Немезида? Что за чертовщина тут происходит? В это же время, отряд Эпсилон корпорации Амбрилла, да, подтверждаю приближение к цели, радары, настроенные на ЕФТ-05, работают превосходно, доложил по выделенной линии связи, встроенный в костюм, глава отряда, посланного для захвата объекта. Автомат перехвачен и готов к стрельбе навскидку. Насколько известно по данным с различных камер наблюдения, параметры этой твари чудовищны. Жест своим проверенным бойцам готовность, до цели осталась 1 минута. И куш первыми сорвем именно мы, а отряд «Гамма», что за каким-то чертом понесло в канализации, останется ни с чем, а не с утроенным жалованием. Тоже мне наш сенсор обнаружил там слабые, но сходное с образцом излучение. И у кого после этого аппаратура лучше? Эти германские ублюдки явно носят не ту букву, наш отряд гораздо квалифицированней. Отставить. Подобные мысли можно будет обдумать после операции, как и заняться самовосхвалением, а сейчас главное – захват цели. Особенно сейчас, когда радар неожиданно сошел с ума и, выдав превышение чего-то там, и отрубился. Что-то на той базе намудрили с этой штукой, их извиняет то, что сама игрушка была собрана чуть ли не за сутки, как поговаривают. Давайте, парни, отработаем наши жалования и утрем носы как Гамма, так и пропавшим куда-то Дельта. По внутренней связи произнес командир отряда, поднимая нехитрой солдаткой шуткой боевой дух подчиненных. До цели осталось 20 секунд. Наемники еще не знали, с чем они там столкнутся. 16 глава. Первым полез в зарождающуюся драку тиран. Его хук справа заставил меня сделать кувырок спиной вперед, уходя из-под удара. И надо же мне было откатиться под ноги к Немезиде. Монстр долго не раздумывал и сразу попробовал на меня наступить. Участь таракана почему-то не прельстила одного вампира, так что я откатился снова, тут же пружинисто вставая на ноги. С левой стороны от меня оказался только разворачивающийся в мою сторону Т-103. Хорошо покувыркался, однако, шанс я решил не упускать, нанеся здоровяку сдвоенный удар в бок, и когда тот уже развернулся, прямой с ноги в грудь. Тиран за счет массы тела устоял, но асфальт под нами пошел трещинами. Чувствую себя ущербным, прыгая вокруг этих двух туш. К нашей вечеринке наконец дошаркал Биркин, раздувшийся до размеров Т-103 и имеющий правую руку еще больше остального тела. Также на этой руке был огромный глаз, прямо на плече. Насколько я помню, это его единственное уязвимое место, поскольку зараженного нормальной версией вируса Г-монстра пули уже не брали. В огромной руке он сжимал обломок стальной трубы, которым и собирался приласкать меня. Пригибаюсь и ухожу прави. Мощный удар самым концом задевает шагнувшего вперед тирана. Тот приседает на корточки от силы удара, и тут же разгибается, нанося удар снизу вверх по челюсти Биркина. Отлично, как минимум двое тут из разного лагеря, а иначе мне бы было совсем грустно. В меня же уже летит щупальца немезиды, и все-таки, я хочу себе такую же функцию, пусть пока и не знаю зачем. Выпускаю когти на максимальную длину, и еще на подлете шинкую этот живой трос на мелкие кусочки, заставив взвыть немезиду. Именно этот момент выбрали для своего появления люди. Ау, знакомые костюмы на них, очередной специализированный отряд. Но зачем они здесь? Надо оставить как минимум одного в живых и перекусить им, получив необходимые знания. Наемники Амбриллы явно не ожидали увидеть тут такое столпотворение и своего коллегу рядом, а костюм, пусть и почти отживший свое, у меня был соответствующий, поэтому что бы они ни хотели сделать, бедные бойцы замешкались, чем и воспользовался я. Ребята, как я рад вас видеть, займитесь ими что ли, а я пока подкрепление приведу. Протараторив все это, я пулей пронесся между ними, проскочив отряд. Решивший мне отомстить немезида, повторить мой трюк не смог, буквально влетев в бедных людей, сходу троих переведя в неживое состояние. Маневр немезиды повторили и нанесшие друг другу повреждения тиран с Биркиным. Ну да, люди явно предпочтительнее из-за воздействия вируса, а свои разногласия можно и после решить. К сожалению, со своим предположением я ошибся, крушить отряд решили только два монстра Амбриллы, а Биркин, сохранивший какой-то извращенный вирусом разум, выбрал себе самого опасного, потому что юркого и сильного, противника, меня. Пришлось пригибаться, пропуская над собой оглоблю монстра. Следом шаг в правую сторону, монстр оказался довольно быстрым для своей комплекции, а про слово «инерция» он будто никогда не слышал, спокойно меняя движение своего импровизированного оружия прямо на середине движения. От следующего удара я использовал довольно экстравагантный способ уйти, перепрыгнул Биркина. Приземляюсь за спиной монстра и, разворачиваясь к нему, наношу мощный удар локтем. Сразу за этим выполняю связку ударов во все еще стоящего спиной ко мне монстра. Ускорение явно на моей стороне. Мои довольно мощные удары заставили Биркина сгорбиться и сделать несколько шагов вперед. На этом их эффект и закончился, а меня снес могучий удар подошедшего немезиды, решившего также поучаствовать в наших разборках. Отлетая в сторону, я успел заметить, как неостанавливающийся монстр заехал в челюсть развернувшемуся Биркину. Я же, преодолев спиной вперед несколько метров, пробиваю стену здания и встаю, схватив первое попавшееся под руку в качестве оружия. Этим чем-то оказалась лопата, не самое худшее оружие, да и противник определен сразу, стальная труба против лопаты, это же классика. Рывок наружу, и мое импровизированное оружие плашмя опускается на голову Биркина, откинувшего от себя немезиду обратно к наемникам, увлеченно расстреливающим тирана. Жаль, что без какого-либо эффекта. Навершие, назвать это лезвием у меня язык не повернется, лопата изогнулась вверх, но драться этим все еще можно. Пропускаю над собой взмах трубы от противника, и наношу обратной стороной удар между ног. Но куда там, нежить, она и в Африке нежить. Короткий недовольный рык. Это все, чего я добился своей атакой. А Биркин уже вовсю размахивает своей трубой, стараясь меня зацепить, но куда там, настолько же, насколько я слабее и менее крепок, на ту же планку быстрее. Спокойно переставляю ноги, немного пятясь, и смещаюсь то в одну сторону, то в другую, плавно уходя от ударов монстра, почти танцуя. Умение вектора – это нечто, в который раз в этом убеждаюсь. А с моими возможностями организма и вовсе выходит нечто запредельное. В очередной раз разминувшись в притирку с трубой, наношу удар лопатой по руке Биркина, и под треск деревянной ее части, явно находящейся на пределе, делаю шаг вперед, проскользив импровизированным оружием вверх по конечности монстра, и заточенной стороной бью в этот третий глаз. Как взревел Биркин, это было нечто. Могучим ударом, он буквально снес меня в сторону, вновь отправляя через стену в какое-то здание. Зря я так близко полез к нему, даже ускорение не спасло, всего полтора шага назад успел сделать. Поднимаюсь с пола помещения, оказавшегося чьей-то кухней, и под хруст встающих на место костей, пытаюсь понять, что меня напрягает. Нет, то, что от лопаты остался только черенок, а лезвие приказало долго жить, вполне ожидаемо. Поэтому думаем дальше, и только тут до меня дошло, нет ни одного наружного перелома, хотя при той же стычке с серебряным хантером, находящимся значительно ниже в таблице опасных тварей, нежели мои нынешние противники, я получил кучу таких увечий, а тут, синяков масса по телу, это видно, одежда той же трубой изодрана в хлам, а вот на коже нет ни одной царапины, и на регенерацию это не спишешь, их не было и до этого. Озаренный странной мыслью, подхожу к столу, на котором красочно лежит ножик и очищенное яблоко. Фрукт отправляется в утиль, организм у меня такое не принимает, а ножик, своим мне жалко тупить об себя, если окажусь прав, подхваченный резким ударом направлен прямо в сердце. С удивлением смотрю на загнутое лезвие и отсутствие раны на груди. Все же не зря я съел того хантера подчистую. Вирус, которым он был накачан, явно вступил во взаимодействие с моим, приблизив меня по непробиваемости к Биркину, или говоря иначе, к чистому носителю вируса Г. И это прекрасно. Начнем второй раунд трубы против лопаты, черенка. Выскакиваю наружу, с разгона ударяя первое попавшееся крупное тело, а что рассусоливать, тут все здоровяки, враги. Получивший по хребту со спины тиран, в этот момент сплющивший голову очередному наемнику, взвыл не своим голосом. Не останавливаясь, закрепляю эффект, нанося все больше разлетающиеся на щепки лопатой удары по спине Т-103. В какой-то момент от лопаты вовсе ничего не осталось, так что, отбросив огрызок размером с ладонь, я уже собирался продолжить действие по созданию отбивной из тирана, как до меня наконец долетело щупальце Немезиды. Только тут я понял, насколько ускорился, попутно отпрыгивая от щупальца и выходя из ускорения. В то же мгновение словно кто-то повернул рубильник, и до этого еле двигающийся тиран резво развернулся, выполняя свой рывок ко мне, а в спину ему неслась струя огня. Вот блин, у этих наемников оказался огнеметчик. Наряд Т-103 с честью пережил столкновение с пламенем, как и он сам, я же вновь ускорившись, еще раз отпрыгнул назад, в этот раз сильнее оттолкнувшись, и вновь спружинив, уже от второго этажа здания позади, со всей набранной скоростью, влетаю в Биркина. Причем разогнало меня так сильно, что влетев в спину монстра, я умудрился его повалить и даже проехаться у него на спине по асфальту, ставшему после этого считай кашей. А вот и шанс. Открываю челюсти, впиваюсь чуть ниже шеи монстра, чтобы через мгновение с шипением выплюнуть сломанные зубы. Да что у него за шкура? Начинаю неистово полосовать его когтями, высекая из этого создания искры. Все сильнее ускоряюсь, понимая, что время поджимает. Я не смогу удержать противника на земле от слова никак. Мы не по размерам, не по силе несопоставимы. Все, что у меня есть, это скорость, чем я сейчас и пользуюсь. А к нам грузной походкой приближался тиран. Немезида в это время заканчивал разборки с наемниками, что-то кричащими, возможно, по связи с корпорацией. Мне было не до них, главное заполучить хоть каплю крови монстра подо мной, что уже поднялся на руки. Да, вот и подмога. Громко и отчетливо выкрикнул кто-то из наемников. Не понял, что за подмога. И только тут я обратил внимание, что над нами завис вертолет. Вот только что-то не похоже, чтобы там кто-то был. Красные контуры только на месте пилота и еще одного человека, контейнера с монстром также там нет. Что это значит? Я настолько увлекся осмысливанием нового положения, что упустил из виду, когда Биркин успел встать, а тиран подойти к нам. Могучий удар Т-103 я сумел заметить и сместиться левее, все еще находясь на спине другого монстра. Нетрудно догадаться, кто именно получил удар вместо меня. В это же время, в лаборатории Амбрилы за пределами города. Жаль, что так расточительно придется поступить с новыми образцами и нашими людьми. Но это все восполняемые ресурсы. Спокойно и скорее даже играя на публику, произнес Джон Райс. А вот ситуация, когда все эти вредоносные элементы окажутся в одном месте, вряд ли повторится. Ради этого можно пожертвовать Немезидой, тем более в бою велик шанс, что данный бор просто перейдет на следующую стадию эволюции, вторил ему начальник охраны комплекса, из которого и произошел побег ЕФТ-05. «Подтверждаю сброс ракеты», — произнес Джон, снова в Раккун-Сити. Из-за сброса ракеты всю улицу перед зданием полицейского управления охватила яркая вспышка, а следом последовала взрывная волна, сильно подпортившая жизнь Клэр и Леона, разблокировавшая большую часть дверей в здании, что с одной стороны облегчало задачу выживших, а с другой привело к распространению по всему зданию зомби, что до этого были заперты в определенных секторах, и поигравшая на нервах у главы полиции. Куда хуже пришлось тем, кто попал под взрыв. Немезида, понеся чудовищный урон, перешел во вторую, агрессивную стадию эволюции. Людей просто убило, а трех других монстров откинуло друг на друга. Ефт отцепила силой взрыва от Биркина, но не до конца. В руках Каина осталась конечность Биркина, которая без глаза. Самого вампира прибило к груди летящего вперед тирана, чей костюм снова с честью вынес испытание огнем и взрывной волной, спасая не только владельца, но и того, что был к нему пришпилен с противоположной от взрыва стороны. И, наконец, проволочив полквартала трех монстров, чудовищное буйство спало. Спустя какое-то время, достаточное для того, чтобы к месту взрыва начали стягиваться медлительные зомби, появились признаки жизни со стороны погибших. Первым зашевелился Биркин, вставая, и всякий, видевший со стороны этого монстра, уже не мог назвать его человеком, как в первой стадии заражения. Во время взрывов и последующего отлеживания, он претерпел сильный метаболизм, перейдя на следующую ступень эволюции. Теперь мутировало абсолютно все его тело, когти на правой руке значительно увеличились в размерах, глаз стал еще больше, вместо головы появился нарост, но на нем все еще можно разглядеть человеческие черты, лохмотья одежды и остатки человеческого лица на левой половине груди. Также можно заметить две маленькие лапки в зоне бедер. Взревев, запачканный в саже и собственной крови монстр отправился в сторону здания полиции. Лежащий на земле, лицом вниз тиран и не думал подниматься, приняв из всех троих на себя основной удар и прилично закоптившись. Ко всему прочему, он еще словно и усох, видимо, потеряв много крови или слишком изжарившись. Куда делся третий и самый мелкий из трех монстров, и вовсе было непонятно. Может, его отбросило еще дальше, ведь он легче. Возможно, просто разорвало или испарило. Но факт оставался фактом, его нигде не было видно. Спустя еще 20 минут тишины послышалось тихое журчание. Кровь, оставшаяся после Биркина и стекшая с него, пока тот уходил, стала собираться в ручейки и стягиваться к лежащему на земле тирану. Но тот, вопреки происходящему, словно усох еще сильней. Постепенно эффект усиливался, до того, что в итоге притянуло к фигуре тирана даже, казалось бы, спекшуюся кровь наемников Амбреллы. Но в конце происшествия так ничего и не произошло. Все снова стихло, а к трупу Т-103 стали постепенно подбираться измененные вирусом вороны. Но что-то заставило их вспорхнуть и отлететь подальше. А спустя мгновение с жутким хрустом тирана пробила насквозь вполне человеческая рука, разве что с когтями и бледнее нормы. Показав небу средний палец, словно извещая Бога, что некто еще жив и вообще, не дождетесь, рука стала буквально разрывать тело здоровяка. Вскоре к этому делу присоединилась и вторая аналогичная конечность. Спустя пару минут возни раздался особенно громкий хруст и, пробив тирана насквозь, из него показалась верхняя половина мужчины средних лет немецкой наружности. Так-то лучше, а то чуть не помер под этой тушей, фыркнул Каин, а это был именно он. Потянувшись, с сомнением осмотрел тушу тирана. С одной стороны, перекусить им будет полезно, с другой, в меня столько не влезет. Тем более, что я уже был сыт после выпивания его крови и поедания руки Биркина. Было у меня еще такое ощущение, словно я выпил несколько больше, чем было в этом здоровяке, но тогда я настолько хотел есть, что управление над организмом перешло к инстинктам. Давно со мной этого не случалось, аж где-то около суток. Прорезая себе путь к свободе, я также использовал безотходное производство, поскольку вырезанные куски туши девать было некуда. Пришлось есть. Поэтому, можно сказать, что я сыт. Ладно, оставлю перекус птичкам. Вороны и так тут расселись со всех сторон. И только выбравшись из туши тирана окончательно, я обратил внимание на пару нестыковок. Я явно прибавил в росте, но все равно оставаясь в человеческих габаритах, что радовало. Был абсолютно сухой, это как раз понятно, пусть я и лез наружу через тело, но крови в нем не осталось, а я могу даже кожей впитывать кровь. По пояс голый это тоже не страшно, главное штаны от обмундирования амбриловца целы, а остальное приложится. Меня больше озадачило то, что я больше не был темно-фиолетовым. На вид у меня снова была вполне обычная кожа, причем даже не мертвенно-бледная, а словно чуть бледнее нормальной здорового человека. Ощупав себя, пришел к выводу, что если сильно рот не открывать и не улыбаться, то особо ничем я от людей на вид не отличаюсь. При попытке себя порезать сломал нож. Это радует, свойства кожи остались. Как я понимаю, это моя третья стадия, но какая-то она слишком человеческая. От обычного человека меня, как я увидел в разбитом стекле, отличали лишь клыки, цвет радужки зрачков, кроваво-красный, кто бы сомневался, и, пожалуй, волосы, слишком они удлинились, доходя до лопаток и смотрелись так, словно никогда не знали, что такое расческа. Но этот пункт скорее не отличие от человека, а сходство с низшими слоями человеческого общества. Обомжевывание произошло, другими словами, надо было мне Элукардом назваться. Склонив голову к плечу, произнес я: «Но что уж теперь, как-то я уже привык к нынешнему имени, да и оно менее проштамповано. Нет, сходство далеко не полное, но если перевести в проценты, то на 80% я похож на того эпичного кровососа. Может, родственники? Шучу, конечно, вряд ли в этом мире нечто подобное раньше водилось, я тут фактически первооткрыватель. А по поводу переедания, что-то и правда не так. Я ощущаю в себе не только кровь Биркина, с руки и тирана. Во мне и знания наемников присутствуют. Твою мышь, надо Ямату вытаскивать». Второй отряд к ней отправился. Зная натуру увлекающейся ученой, как бы они ее врасплох не застали. В это же время, лабораторный комплекс под Раккун-Сити. Осторожно выглянув за угол, эрудитка столь же быстро убрала свою голову обратно. Столкновение с новой группой амбрилы произошло на памятном месте первой встречи с тираном. Только в этот раз она была с другой стороны, и заблокировать двери не представлялось возможным. Тренированной памятью удерживая в голове увиденную только что картину, Ямато высунула из-за створки, за которой пряталась, руку с зажатой штурмовой винтовкой, и открыла огонь. С той стороны тут же последовали отрывистые команды и матюги, причем второе преобладало. Жаль, но чтобы убить их, такого обстрела явно было мало, а все чертовы костюмы, чуть ли не всю обойму на одного противника, а их полтора десятка в этом отряде. Эрудитка со вздохом отметила, что даже с ее запасами патронов не хватит, особенно если учитывать где-то засевшего снайпера, что умудрялся стрелять именно в оружие. Надо перевести дело в ближний бой, четко осознала Ямато. Но я в нем далеко не спец. Каин, где тебя носит в такие моменты? Сначала надо обезвредить снайпера, иначе ближнего боя уже и не будет. Потом добить пару прихваченных с собой автоматов, а как закончатся в них патроны, можно и сразиться с противником. Пусть я и окажусь хуже отдельных единиц в ножевом и рукопашном бою, но возможности зараженные это компенсируют. Ускорение, пусть и не такое мощное, как у сделавшего ее такой, оказалось да нельзя полезно. Быстро метнувшаяся от одной створки к другой, Ямато срисовала положение присутствующих гораздо лучше, чем когда просто выглядывала. Оказавшись за углом, ей пришлось буквально вжаться в него, избегая выстрелов из помещения. Для расположившихся слева от двери она была в легко простреливаемой зоне. «Но и вы у меня тоже голубчики», — хищно хмыкнула Ямато. «И в отличие от вас, меня защищает не только костюм, главное не получить пулю в голову, и то не факт». Как и в предыдущий раз, эрудитка вошла в ускорение, но теперь она не собиралась перебегать на место, добившись главной цели, и засветив место расположения на втором ярусе снайпера, девушка решилась на довольно опасный трюк. Наполовину показавшись из своего укрытия, она, все еще находясь под ускорением, выпустила всю обойму вмешающего ей противника. Всего 5 пуль прошли защиту костюма, 3 в плечо и 2 в живот, но девушка заметила это только когда вернулась на исходную позицию, имея на счету мертвого снайпера. «Да чего же удобно быть полуживой», — хмыкнула в очередной раз ученая. Не став расслабляться после сиюминутной победы, вампиресса, снова сменив оружие и проклиная себя за то, что не взяла запас побольше из лаборатории, где она обосновалась, вновь высунулась из укрытия, в этот раз только рукой по плечо и часть головы, дабы видеть, в кого стрелять. Повторив это действие еще 2 раза, Ямато осталась только со своим ножом, больше напоминающим сильно укороченную катану, дань предкам по крови отца, и ручным пистолетом. Перехватив холодное оружие левой рукой, правой она хуже обращалась с подобным оружием. Видимо, леворукость японцев дала о себе знать, девушка метнулась вперед, понимая, что дальше тянуть уже нельзя, а от удара ее силы никакая броня не спасет, по крайней мере, не в случае, когда удар наносится острейшей сталью. Столкновение с первыми рядами, и клинок, не встретив сопротивления, буквально разрезает противника на две части по линии пояса. Обратный взмах с разворотом, и ровно по срезу челюсти у второго съезжает на пол голова, а следом начинает падать и тело. Перехватываю вакидзаси двумя руками, и ударом сверху вниз разрубаю находящегося передо мной противника на две одинаковые половины.